Глава 28. Снятие со креста и погребение. Иосиф Аримафейский просит у Пилата позволения погребсти тело Иисусова. Характер просителя. Участие в погребении Никодима. Место гроба. Погребение. Душевное состояние учеников и почитателей Иисусовых. Едва только первосвященники вышли из притории с жалким позволением сократить жизнь распятых новым мучительным средством, перед Пилатом явился другой проситель, желавший иметь позволение снять со креста и предать погребению тело Иисусова. То был Иосиф Аримафейский. Не покажется излишним, если мы предварительно скажем несколько слов об этом святом муже, которому провидение предоставило уникальную честь оказать самому Сыну Божьему последнее благодеяние в его земной жизни. Аримафей, отечество Иосифа, древний Гараматаим. Первая книга Царств, глава 1. Стих 1. Место рождения Самуила пророка, или, что вернее, Рама, по-сирохалдейски Армафа, город в колене Вениаминовом, упоминаемый святым Матфеем, Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Великое богатство. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57. Делало Иосифа лицом значительным в то время, когда в Иерусалиме все можно было купить за деньги, начиная от должности последнего мытаря до сана первосвященника. Кроме этого, Иосиф принадлежал к числу знатнейших членов Синедриона. Евангелие от Марка, глава 15, стих 43, Евангелие от Луки, глава 23, стих 50. И вместе с другими благомыслящими советниками, вероятно, составлял в Синедрионе оппозицию приверженцам Каиафы. Это оппозиционное общество, чьи благородные усилия к поддержанию падающего отечества во время последних междоусобий, предшествовавших разрушению Иерусалима, с такой благодарностью вспоминаются иудейским историком Иосифом Флавием, искренне заботилась о благе народа иудейского. Ни почести, ни богатство, заставлявшие многих саддукеев вовсе оставить надежду на промысл о народе еврейском, нисколько не препятствовали Иосифу ожидать пришествия Мессии и воздыхать со многими истинными израильтянами о его святом царстве. Евангелие от Луки, глава 23, стих 51, Евангелие от Марка, глава 10, стих 43. Если он, подобно прочим, думал об этом царстве с некоторыми предрассудками, представляя его земным и чувственным, то не был, однако же, подобно прочим, упорен в своих мнениях. С ревностью искал наставления и всегда готов был слушать тех, которые могли открыть ему истину. Эта ревность сблизила его с Иисусом Христом. Несмотря на то, что Синедрион ненавидел и преследовал пророка Галилейского, что небесное царство, им проповедуемое, было совершенно противоположно земному царству, ожидаемому народом иудейским, что все беседы его были о духовной нищете, столь противной людям, обладающим благами века сего, Иосиф сделался искренним последователем и учеником Иисусовым. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57. Недостаток этого ученика состоял в том, что он, опасаясь преследований первосвященников, хранил в тайне свою расположенность к учителю и свои отношения с ним. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 38. Недостаток, в общем-то, извинительный, потому что Господь, щадя слабость человеческую и предвидя плохие последствия для Иосифа,

глава 3, стихи с 1 по 21. Тот самый, который однажды перед всем Синедрионом, осуждавшим Иисуса, сказал: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 51. Подобно Иосифу, Никодим был богат и заседал в Верховном Совете Иудейском. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 1. Подобно ему принадлежал тайно к числу последователей Иисуса Христа и не открывал всех своих мыслей о нем, боясь первосвященников. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 39. И, подобно ему, хотел теперь благородным самоотвержением загладить прежнее малодушие, иногда почти неизбежное, но всегда тягостное для сердец великодушных. Если Никодим не разделил с Иосифом дерзновение явиться в преторию Пилата с просьбой о погребении, то не по недостатку усердия, а по нужде он в это время подготавливал вещи, необходимые для погребения. Итак, тело Иисуса Христа немедленно было снято со креста. Из евангельской истории не видно, чтобы в этот момент произошло что-либо примечательное. Тут слышны были одни воздыхания, видны одни слезы. Господь снова вступил в мирный круг дружбы и любви, из которого исторгла его рука предателя. В то же время, конечно, были сняты и тела распятых с Иисусом. Если у них были родственники и друзья, то и они имели право плакать над ними, хотя не имели права похоронить их без особенного позволения прокуратора. В руках врагов Иисусовых оставался теперь один крест его. Еще не пришло время, чтобы этому священному древу было воздано уважение, приличное жертвеннику, на котором заклана всемирная жертва. Древнее предание говорит, что иудеи зарыли потом крест Иисуса в землю, в таком месте, которого никто не знал, кроме них, и откуда он извлечен впоследствии усердием равноапостольной Елены, матери Константина Великого. Поскольку до субботнего вечера оставалось совсем немного времени, то друзья Иисусовы, сняв пречистое тело его со креста, немедленно занялись погребением, в котором быстрота должна была спорить с усердием и уважением к погребаемому. Прежде всего нужно было найти приличное место для погребения. У Иосифа близ Голгофы был сад, в котором, как и по всей округе, находились каменные скалы. В одной из них, по обыкновению иудеев, высечена была пещера для погребения. Никто еще не был погребен в этой пещере, и Иосиф предназначал ее, вероятно, для себя и своего семейства. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 41. Обладание местом этим, не совсем приятное из-за близости его к Голгофе, было на этот раз очень кстати для Иосифа и прочих друзей Иисусовых, так как давало возможность не только погребсти божественного мертвеца, не теряя времени, но и беспрепятственно приходить на гроб его, чтобы изливать горесть свою слезами. Поэтому пречистое тело Господа немедленно перенесено было в сад Иосифов. Провидение в этом случае явило следы своего особенного смотрения. Если б в пещере, где решили положить тело Иисусова, были уже прежде погребены тела других людей, то злоба врагов Иисусовых могла бы впоследствии говорить, что воскрес не он, а другой, или что он воскрес не своей силой, а от прикосновения к костям какого-либо праведника, как это случилось однажды во времена царей израильских. При всей нелепости этой лжи они могли бы смущать и соблазнять легковерных. Тотчас занялись и погребальными приготовлениями. Иудеи вообще почитали погребение делом важным, даже ставили его в число добродетелей для погребающих. Книга Тавита, глава 1, стих 20. Любили также, подобно прочим народам, и погребальное великолепие, например, драгоценные ароматы. Поэтому погребение Иисуса Христа, которое совершали два знаменитых и богатых человека, желая своим усердием стереть бесчестие, ему нанесенное, было настолько великолепно, насколько позволяло время. Погребальные полотенца, доставленные Иосифом, были самые тонкие и дорогие, какие получали обычно из Египта, славившегося этими изделиями, а Никодим принес столько ароматов, что их достаточно было бы на погребение самого первосвященника. Это было смешение из смирны, душистой смолы из одного дерева, растущего в Аравии, и алоэ, благовонного растения, один из видов которого, не самый ценный, рос и в Палестине, но лучше получались из Индии. То и другое употреблялось при погребении, иногда в порошках, иногда в виде масти. Если вес ароматов, упомянутый евангелистом, около 100 литров, и не соответствует в точности нашему весу, то, по крайней мере, заставляет предполагать, что их принесено значительное количество. Остаток ароматов мог быть употреблен на усыпание гробницы. Некоторая часть, вероятно, была сожжена в конце погребения, что также было частью погребальных иудейских обрядов. По окончании приготовлений тело Господа, по обыкновению Евангелия от Иоанна, глава 19, стих 40, было омыто чистой водой, потом осыпано благовониями и вместе с ними обвито четвероугольным широким платом, плащаницей. Голова и лицо были обвиты узким головным полотенцем, сударь. То и другое перевязано шнурками. Так Иисус Христос положен был в гроб в том же виде, в каком Лазарь был восставлен им из гроба. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 44. Но ароматы не спасли Лазаря от тления, а в Иисусе Христе источники нетления, они служили только признаком несовершенства веры его почитателей, которые при всем уважении к нему, как замечает святой Златоуст, немало не думали, что они погребают теперь Господа жизни и смерти. Ограниченность времени не позволяла соблюсти всех прочих погребальных обрядов. Недостаток их надеялись восполнить по прошествии субботы, когда закон Ветхого Завета не мог уже препятствовать усердию к законодателю Завета Нового. Вход в пещеру, где положили тело Иисусова, был плотно завален огромным камнем. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 60 по 61. Предосторожность, необходимая в Иудее, где водились хищные звери и птицы, но излишняя для того, кто и во гробе не переставал быть Господом земли и неба. Как при снятии со креста, так и при погребении присутствовали некоторые из жен, преданных Господу, которых мы видели стоящими при кресте его, Мария Магдалина и Мария Иосифова. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 61. Усердие Иосифа и Никодима не давало теперь места их усердию. Они смотрели только, как и где погребали Господа. Евангелие от Марка, глава 15, стих 47. Однако же от нежной любви их к Иисусу не скрылось, что драгоценным останкам его еще можно оказать некоторые знаки уважения, и они решили запастись снова благовонными мастями, чтобы после субботы прийти и помазать тело своего учителя. Такое намерение принято ими, конечно, с согласия Иосифа, который имел столько достатка и любви к Иисусу, что мог всю пещеру наполнить ароматами, но не хотел препятствовать нежному усердию людей, гораздо менее его богатых, но столь же великодушных и благоговейных к памяти Иисуса. По окончании погребения